«Плохо ты меня, червонец, знаешь». Глыба повернулся к нему, откашлялся, приосанился и хорошо поставленным голосом, ничуть не похожим на свой обычный, произнес: «Безусловно, Арнольд Петрович, маргинальное начало в творчестве Вийона выражено ярко, но ошибкой было бы усматривать в нем доминанту. А?» «Блестяще!» — сказал Смолин с искренним удивлением. «А ты думал?» «Понимаешь ли, червонец, щипачи вроде кирпича, про которого кино, которые тянут кошельки в трамвае у пролетариата, сявки мелкие. Настоящие гаманки с хорошими деньгами всегда лежали по клефтам у людей благородных, и чтобы до них добраться, не вызывая подозрений, нужно соответствовать. Я в 58-м катанулся в крокодиле Москва-Сочи, будучи как раз ленинградским кандидатом наук по этому самому Вийону. И ты знаешь, прокатило. До самого Сочи меня ни один терпило не заподозрил, а в Сочах я это дело еще неделю успешно продолжал. Так что за культурную речь не беспокойся. Слушай, что бы еще туда плеснуть, чтобы вкус был понепонятнее?» «Лимонной кислоты пол-ложечки, красного перчику», — подумав, сказал Смолин, — «в левом шкафчике». «Ага, я помню». «Учтем», — подумал Смолин. «Касательно кандидата наук, учтем. Только реквизит следует продумать получше». С Глыбой он прожил в одном бараке все 4 года второго срока и присмотреться к нему успел. Старой закалки был Уркаган, первый срок и впрямь слопотавший еще при Сталине. Карманник Божьей милостью, если только уместно такое определение. Не зря ему еще в первые хрущевские годы дали кличку Ван Клиберн в честь гремевшего тогда по всему свету пианиста. Но только впоследствии пианист подзабылся, и, соответственно, новое поколение блатарей, отроду о нем не слыхавшие, кличку с бегом лет переиначили. Сначала Ван Клиберн стал просто Клибой, а там как-то незаметно и Глыбой. А лет 5 назад с былым виртуозом стряслась нешуточная беда. Повздорил во время очередной отсидки с какими-то сопляками-беспредельщиками, старых традиций не признававшими, и как-то так вышло, что в мастерской ему на руки грянулась железная заготовка в добрых 1,5 пудика. Только 3 пальца на левой руке остались в целости и сохранности, а остальные, хоть и избежавшие ампутации, срослись так, что работать ими было отныне невозможно. Тут и пошла у Глыбы черная полоса, а 3 месяца назад Смолин с ним столкнулся на вокзале. Всех денег и документов только ксивка про освобождение. И после недолгого колебания пустил к себе жить. Не самым скверным на земле человечком был бывший щипач, право слово. «Слышь, червонец, ты там поглядывай, тихо и серьезно», — сказал старый Уркаган. «У меня глаз наметанный, я ж не пальцем делан. По суд похоже нашу хатку». «Очень похоже». «А точнее», — насторожился Смолин. «Вчера весь вечер у колонки торчал белый такой жигулек. Аккурат так, чтобы те 2 облома могли стричь косяка за нашей хатой. Я по двору крутился, из окошечек выглядывал со всеми предосторожностями. И скажу тебе точно, никому из соседей они не приезжали. Так и торчали там весь вечер, с понтом природы любовались. Ну вот, а сегодня, где-то к обеду, там торчал другой жигулек. Темный, весь из себя в тонировке, на том же месте. И опять к соседям никто не заходил, по улице не шлялся. Ты меня слушай, я их, козлов, давно научился печенкой чувствовать, что твой локатор...» «Мало что может быть», — сказал Смолин. «Может, и в нашем райском уголке дурью приторговывать начали с колес? Что ж к ним за все время ни один организм не подошел? Я ж знаю, как нелегалкой торгуют. Ничего похожего. Опера это, червонец. И приклеились они к нашей хате. За мной в этот раз все чисто, так что ты поглядывай». «Номера не запомнил?» «А смысл? У опера этих номеров полный багажник». «Учту», — сказал Смолин, подхватил миску и поднялся. Шагая к вольеру, он думал: всем хорош Глыба, и полагаться на него можно в серьезных делах без опаски. Вот только в силу специфической биографии и специфического же жизненного опыта навсегда застрял в ранешнем времени. Для него понятие «слежка» неразрывно связано с понятием «опера», и никак иначе. Меж тем, если допустить, что за домом и впрямь кто-то следит, одними органами список подозреваемых не исчерпывается. Органы как раз злопривычные, не особенно и опасные, а вот сторонние. Может, и ерунда, конечно, но следует проверить. Он отпер дверцу, и Катька вымахнула из вольера, радостно скуля, чуть с ног не сшибла от избытка чувств. Хорошо еще, узрев миску, пулей влетела назад. Закрыв ее там, Смолин, посмотрев на часы, вышел на улицу и в перевалочку, ничуть не торопясь, направился в сторону церкви. Головы он, разумеется, не поворачивал, но краем глаза засек бежевую шестерку, стоявшую у колонки именно в том месте, которое описывал глыба. Стекла опущены до половины. Внутри, совершенно не глядя в сторону Смолина, развалились двое парнишечек, вроде бы самого обычного облика. Из машины негромко доносился какой-то очередной гнусавый шансон. «Что-то тут и в самом деле не так», — подумал Смолин, безмятежно шествуя вдоль разнокалиберных заборов. «Неправильная какая-то машинка. Ладно, номер запомнил, попытаемся что-нибудь сделать». Завидев неспешно ехавшее навстречу такси, серую Короллу с желтым гребешком, он на всякий случай приостановился. Машина остановилась, не доехав до него полметра, щелкнула дверцей, и оттуда появилось, пожалуй, что видение. Натуральнейшее видение из бесшабашной смолинской юности, когда он бегал на танцы и на фехтование, ждал призыва, и будущее, слава богу, оставалось совершенно туманным.